Глава 14. Лисёнок спала. Сонная, с припухшими от поцелуев губами, она казалась ещё более хрупкой и беззащитной. Хотелось спрятать девчонку от всего мира, заслонить собой, уберечь. Я уже и не помнил моментов, когда не любил её. Кажется, Алексия всегда находилась рядом. Но сейчас всё было иначе. Я разрушил невидимую стену, за которой прятал свои чувства. Сейчас можно было всё. Прикасаться, обнимать, дышать запахом её волос, целовать. Леся во сне вздохнула, пошевелилась, устроилась удобнее и вновь затихла. Я вглядывался в её личико. Рассматривал тонкие хрупкие пальцы, неподвижно замершие на моём животе. По коже разливалось тепло, а перед глазами всё ещё стояла картинка. Леська, охваченная страстью в моих руках, на мне, подо мной. Воспоминания заставили тело ожить. Наверное, даже через сотню лет я буду так же реагировать на лисёнка. Она прочно обосновалась в моём сердце, проросла под кожу. Зарылся пальцами в длинные волосы. Старался не шевелиться, но непослушный и неугомонный приятель все решил за меня. Ощутил, как обнаженное бедро Леси мягко коснулось паха. Сцепил зубы, но все же не сдержал протяжного стона. По милому личику Леськи скользнула озорная улыбка. «Который час?» — промурлыкала девчонка, так и не открыв глаз. Но её бедро вновь коснулось уже готового к бою члена. «Во сколько у тебя занятия?» Задал я свой вопрос, стремительно подхватил любимую, устроил сверху на себе. «Через 2 часа», — хохотнула Леся, взглянув на свой телефон. «Ты в курсе, что подсадил меня на секс, неугомонный ты мальчишка?» Благо диван у меня был огромных размеров. Перевернул Леську, опрокинул на спину, устроился меж стройных бёдер. «На любовь, лисёнок!» — пробормотал я. Не дождавшись ответа, переплёл свои пальцы с хрупкими девичьими, зафиксировал над её головой. Леська, обездвиженная, захваченная в плен моими руками, всё равно с лёгкостью управляла мной, моим телом, моими желаниями и мыслями. «Если я не смогу сидеть на парах, то это полностью твоя вина», — зашептала Алексия. Её губы приоткрылись в безмолвном стоне, а бёдра плотно обхватили мои, соединяя, сплетая наши тела в единое целое. «Готов понести наказание», — пробормотал я, погружаясь в любимое тело. Замер, любуясь нежными чертами лица. Навис, удерживая вес своего тела на локтях. Леська была такой хрупкой, что, кажется, лягу на неё сверху и раздавлю. Но эта чертовка лишь теснее прижимала меня к себе, словно нарочно провоцировала сорваться и потерять контроль. Пика мы достигли одновременно. Леся извивалась подо мной, царапала спину острыми коготками. А я взрывался от кайфа, чувствуя, как плоть любимой плотно обхватывает мой член. Чистый кайф. Эйфория, нирвана. «Мой гром», — шептала она едва различимо. Её голос проникал сквозь гул, удары пульса и рваное дыхание. «Чёрт! Как же я так умудрился влипнуть в эту девушку!» Но я бы ничего не стал менять в своей жизни. Ничего. Леська торопливо собиралась. А я, уже приняв душ и одевшись, пил кофе, сидя на подоконнике. Лисёнок бегала по моей квартире. Забавная картинка, если уж на чистоту. Но мне она очень нравилась. Что может быть лучше, чем наблюдать за своей женщиной, пока она прыгает в одном белье по комнате? «Ничего смешного нет!» Леська показала мне язык, а я лишь хмыкнул. «И кто из нас двоих ребёнок?» «Чёрт, попаду в пробку!» — скривилась Леся, бросив взгляд на часы. «Не переживай, на байке будет быстрее!» Поднялся на ноги и сполоснул чашку. «А вот завтрак нужно съесть!» «Командир какой!» — фыркнула девчонка. Но подчинилась, перехватила свежую булочку и откусила. «Всё, теперь точно нужно бежать. У меня в обед эфир, а потом мы с Титом на заказ поедем. Думаю, к полуночи буду свободна». «Что за заказ?» – нахмурился я. «Спонсоры устраивают банкет, а мы с Титом обязательная часть музыкального сопровождения», – пояснила Леся. «Меня подобная перспектива не порадовала. Выездной заказ? Да с хера ли лысого?» «Уверена, что тебе нужно быть на этой вечеринке», — уточнил я. «Уверена. Это часть моей работы. За подобные заказы платят гораздо лучше. И потом наш директор почти умолял нас с Димкой. Уже с утра звонил мне 3 раза и написал кучу сообщений. Говорит, спонсором приглянулся наш дуэт». Уже в подъезде рассказывала Леся, а я хмурился еще больше. «Ты чего?» «Ничего», — мотнул головой, но Леську прижал к своему боку, когда вошли в кабинку лифта. «Сам отвезу тебя и подожду». «Ну, конечно», — рассмеялась Леська. Ее ладошки легли на мое лицо. Стало приятно и спокойно, но я решил настаивать на своем. «Мы с Димкой, аппаратурой, а я, скорее всего, буду в платье. И все это на байк? Ну-ну». «У дяди Кеши тачку возьму», — выкрутился я. «Лучше мою», — кивнула Леся. «Заодно поможешь с разгрузкой, а то Димка вечно все сам таскает». «У вас там какая-то шарашка, а не радиоканал», — усмехнулся я. «Да просто Тит не разрешает техникам прикасаться к его имуществу», — отмахнулась Леся. «Тогда вот тебе ключи. Заберешь меня после занятий?» «Угу», — кивнул я. Убрал ключи в карман, а взамен выдал шлем. Но в душе остался странный осадок. Нехорошее предчувствие поселилось, когда Леся заговорила о спонсорах и банкете. «Знать бы еще, кто там у них в спонсорах. И почему директор так активно уговаривал выступить именно Леську?»